На факультет Гриффиндор поступил мглорожденный студент Колин Криви. И это был ужас. Мальчишка оказался обладателем фотоаппарата. При этом начинающий папарацци понятия не имел о том, что такое личное пространство, и оказался фанатом Гарри Поттера. Каким образом сын молочника так проникся подвигом мальчика, который выжил, никто не знал. Ведь о магическом мире Колин узнал меньше месяца назад. Скорее всего, он просто всегда грезил знаменитостями и вцепился в первую, которая ему подвернулась. Но самому Поттеру от этого легче не было. Не очень-то приятно, когда тебя то и дело ослепляет яркая вспышка. Может его побить, предложил Винс, и аппарат сломать, а то совсем оборзел. Сперва надо поговорить, сказала Пенси, а уж если не поймет, тогда можно и сломать, и детальки в задницу засунуть, кровожадно предложил Драко, которого тоже пару раз ослепила вспышкой. Фэй вздохнула и кивнула. Ей досталось за компанию. Поговорить с Криви не получалось. Он справедливо полагал, что злые слизеринцы жаждут лишить его фотоаппарата, и оперативно смывался. В конце концов, было решено подойти к столу Гриффиндора во время обеда в большом зале и при всем честном народе потребовать оставить Поттера в покое. А если не подействует, ну, там будет видно. К тому же Криви был не одинок. Практически везде, кроме классов, гостиной факультета и туалетов Гарри натыкался на рыжую первокурсницу, и тоже с Гриффиндора. Причем до туалета она Поттера провожала, а потом ждала снаружи. Это было невыносимо. Гарри хотел спросить у странной девочки, что ей надо, но стоило сделать шаг в ее сторону, как она краснела и убегала. «Уизли», — сказал Блейз, которого тоже шокировало такое странное поведение, «младшая сестра, и что ей надо?» — недоумевал Гарри. «Влюбилась», — фыркнул Забини. «Скажешь тоже», — смутился Гарри. «И как она могла влюбиться? Мы же даже не знакомы. Это бывает», — авторитетно сказала Пенси, — «ты для нее, как принц из сказки». Гарри пожал плечами. Принцем он себя не ощущал. «Может перебеситься», — робко предположил он. Пенси и Блейз покачали головой. Жизнь они знали намного лучше. В обед делегация слизеринцев двинулась к гриффиндорскому столу. С ней и МакГонагал моментально сделали стойку. Только драки в большом зале и не хватало, а вид у слизеринцев был очень решительным. «Как тебя там?» – начал Драко. «Ты, с фотоаппаратом. А что?» – агрессивно спросил Криви, прижав фотоаппарат к груди. «Тебе не говорили, что снимать человека без разрешения нельзя? Что тут происходит?» – послышался голос Снейпа. «Сэр», – повернулся к нему Гарри, – «этот мальчик подкарауливает меня и фотографирует. Я уже вижу плохо из-за этой вспышки, а поговорить с ним не получается. Он тут же убегает». «Это так, мистер Криви?» – строго спросила МакГонагал. Первокурсник громко сопел, опустив голову. «Все ясно», – сказал Снейп. «Полагаю, что для всеобщего спокойствия стоит изъять фотоаппарат. Думаю, его нужно отослать родителям мистера Криви с соответствующим письмом. Я для брата стараюсь», – проскулил Колин. «То есть, эти фотографии должны были отправиться к МакГонагал?» – прищурился Снейп. «Мистер Криви», – взвилась МакГонагал. 10 баллов с Гриффиндора. Как вы можете? Вас же предупреждали о статуте секретности». На глаза Колина навернулись слезы, но декан была неумолима. Фотоаппарат пришлось отдать. Довольных слизеринцев, возвращающихся к своему столу, Криви проводил злобным взглядом. Но пока руки у него были связаны, с рыжей девочкой было сложнее. Наконец Гарри сумел прижать ее к стенке. «Ты кто?» – спросил он. «И что тебе от меня нужно?» Глаза девочки моментально налились слезами. «Я Джинни», — пискнула она, шмыгнув носом. «И что?» — спросил Гарри. «Что тебя от меня нужно? Знаешь, это ужасно неприятно, когда кто-то следит за тобой. Зачем ты смотришь, когда я иду в туалет? Если бы я за тобой в туалете подглядывал, тебе бы понравилось?» По щекам девочки потекли слезы. «Гарри Поттер!» — послышался сзади возмущенный женский голос. Мальчик обернулся. На него надвигалась толстая рыжая тетка. «Как тебе не стыдно обижать Джинни?» — выдала странная особа. «Она не хотела ничего дурного. Она хороша девочка». «Мэм», — тихо, но твердо сказал Гарри, — «хорошие девочки не следят за мальчиками, когда те идут в туалет». Тетка поперхнулась воздухом. «Поттер, чего ты там застрял?» — послышался голос Драко. «У нас еще гербология. Шевелись». И Гарри рванул к своим друзьям. Тетка явно собиралась выдать гневную тираду, но не успела. Девочка заревела в голос. Гарри от души порадовался, что так удачно улизнул подальше от них. «Что там, Гарри?» — спросил Драко, пока они шли к теплицам. «Не знаю», — ответил Поттер, — «я решил спросить эту рыжую, чего ей от меня надо». А она сказала, что ее зовут Джинни, а потом заревела. А эта женщина сказала, что Джинни хорошая девочка. Я ничего не понял. «Может, эта девочка слабоумная?» «Скорее всего», — кивнул Драко. «А тетка, ее мамаша?» Гарри вздохнул. Только ненормальной плаксы в поклонницах ему и не хватало. Глава 30, в которой свадьба века проходит под покровом тайны, а выручай комната открывает свои секреты. Впрочем, на короткое время рыжие недоразумения, не дававшие прохода Поттеру, угомонилось. Гарри же сосредоточился на переписке с бабушкой. Леди Дарию интересовало все, что происходило с ее внуком, и грозный черный филин стал частым гостем в большом зале. Кроме писем он всегда приносил небольшую коробочку с домашними пирожными. Гарри не забывал угощать друзей. Приближался мобонной свадьбы леди Слизерин. Посвященные в тайну слизеринцы шушукались, обсуждая подарки. Гарри тоже хотел подарить что-нибудь необычное и замечательное, но идей пока не было, надо было думать. Альбус Дамблдор достал из ящика стола черную тетрадь в потертой обложке. Отдавать такую темную вещь в руки невинного ребенка было страшновато, но необходимо. К тому же девочка не представляла ровным счетом никакой ценности. Ни выдающихся способностей, ни наследственных талантов у нее не было. Обычная девчонка, глупенькая и невоспитанная, невелика потеря для магического мира, зато может принести пользу делу света. Да будет так, только нужно как-то отвлечь Молли. В этом помогут простенькие чары отвлечения внимания и кропотливо вложенная в уши Молли твердая установка, что в состоянии девочки виновата ее влюбленность в Поттера. Теперь оставалось только передать артефакт маленькой Гриффиндорке и ждать. Подарок никак не находился, и Гарри чувствовал себя страшно неуверенно. Конечно, бабушка точно знает, что лучше всего подойдет, но хотелось найти и подарить что-то свое, именно от себя. В конце концов Гарри посоветовался с кровавым бароном. «Здесь есть одна комната», — сказал призрак. «Студенты прятали там разные вещи, можно там поискать, но это же чужие вещи», — не очень уверенно проговорил Гарри. «Некоторые из них лежат там очень давно, более нескольких веков», — ответил барон, — «они уже ничьи». Гарри задумался. «Конечно, смешно думать, что студенты прятали какие-нибудь сокровища, но старинные вещицы могли оказаться интересными и стильными. По крайней мере, так считала тетя Петуния. Почему бы и не взглянуть? Можно было и друзей позвать, но Гарри решил пойти один. Рядом с бароном он никого не боялся, а делиться находками раньше времени не хотелось. Он сперва сам посмотрит и выберет что-нибудь в подарок леди, а потом покажет ребятам. Кровавый барон провел Гарри на восьмой этаж. «Вот», — сказал он, — «нужно пройти три раза вдоль этой стены, думая о месте, где все спрятано». Гарри послушался. В стене появилась дверь. «Ну что тут скажешь? Здесь действительно было полно хлама. Но вот красивая диадема, внезапно сверкнувшая из-под пыльного парика, нахлобученного на голову бюста какого-то то ли правителя, то ли поэта, очень понравилась Гарри, и он решил, что это будет прекрасный подарок». Гарри спрятал красивую вещицу в сумку и отправился в слизеринские подземелья вместе с факультетским привидением, и не заметил маленькую рыжую Гриффиндорку, которая проводила его тяжелым взглядом. А вот Джин не задумалась. Она не слышала, о чем Поттер разговаривал с привидением, но то, что мальчик зачем-то ходил вдоль стены, где потом появилась дверь, она заметила. И Гарри при этом не колдовал. Может, и у нее получится, и она узнает какой-нибудь секрет оказавшегося таким скрытным и по-слизерински противным Поттера. Джин не очень любила чужие секреты. Перси переписывался с девушкой и не хотел, чтобы близнецы узнали, кто она такая. Близнецы таскали кое-что из маминой кладовки и экспериментировали с зельями. Джин не знала про все, но молчала не просто так. Потому у милой маленькой Джинни всегда были карманные деньги. Пусть немного, но были. А тут секрет самого Гарри Поттера. Конечно, с него денег не потребуешь, но ведь можно сделать так, что ему придется общаться с ней, разговаривать, помогать с уроками. Это был замечательный план. И Джинни направилась к стене. Она трижды прошла мимо, стараясь догадаться, что именно искал Гарри Поттер. В стене появилась дверь, и Джинни с интересом в нее заглянула. Завалы хлама ей ужасно не понравились. И что тут забыл Гарри? Разве что спрятал что-нибудь. Но как узнаешь, что именно? Правда, в пыли остались следы. Но там, куда они вели, не было ничего интересного. Джинни рассеянно выдвинула ящик древнего комода. Фу, пыль, Какая-то труха. Но вдруг в пыли что-то сверкнуло. Джин не пригляделась. Это была забавная маленькая брошь в виде ящерки. А вот это уже интересно. Девочка абсолютно другим взглядом посмотрела на завалы. Ха, да это богатство. Она все тут осмотрит и заберет себе самое ценное. На какой-то миг подумалось, что у этих вещей есть хозяева, но толстый слой пыли явственно свидетельствовал, что здесь очень давно никого не было. Джин не спрятала броши с неохотой и отправилась во свояси. Приближался отбой, но ничего, она еще сюда вернется. А у Северуса с ней появилась колоссальная проблема. Надо было как-то отвлечь Дамблдора от того, что практически целый факультет выйдет вечером из замка и исчезнет на какое-то время. Нет, призраки прикроют, а портреты не проболтаются, в подземелье так уж точно, но у директора ведь куча возможностей проверить местонахождение учеников. Отсутствие слизеринцев и некоторых представителей других факультетов в своих гостиных и спальнях скрыть вряд ли удастся. Дожил, надо обеспечивать алиби гостям на собственной свадьбе. Кому скажи, не поверит. Артур Уизли продолжал нести вахту у отдела тайн, но второй раз Дамблдор на один и тот же трюк не купится. Люциус предложил организовать вызов из министерства, но это было решено оставить на самый крайний случай. Чиновники своего не упустят, а быть им обязанным себе дороже. Так что Северус самым банальным образом подлил директору Хогвартса снотворное. Это было зелье высочайшего качества, без побочных эффектов, гарантирующие красочные сновидения. Факультет Слизерин под руководством старост чинно покинул замок через потайной ход и направился в запретный лес. Все были в парадных мантиях и с подарками. По дороге к ним присоединились студенты других факультетов. Хагрид тоже спал мертвым сном. Он внезапно обнаружил у себя на крыльце целый бочонок огневиски. Не пропадать же добру. Поэтому на опушку леса беспрепятственно аппарировали представители древнейших и благороднейших семейств магической Британии. Они также собирались присутствовать на свадьбе темной леди и ее избранников. Те, кто еще не был в тайной комнате, пораженно оглядывались. А Гарри старательно вспоминал то, что узнал за это время от старших. Современные маги частенько заключали так называемый министерский брак. Специальный чиновник задавал положенные по закону вопросы и объявлял жениха и невесту мужем и женой. Собственно, этот брак ничем не отличался от того, который маглы заключали в мэрии, и его можно было расторгнуть. При этом часто заключался брачный контракт, в котором оговаривались выплаты в случае развода. Такой брак часто заключали маглорожденные волшебники или те, кто женился, выходил замуж, на маглах. Или это делали, если волшебник предпочитал свой пол. Небогатые ведьмы соглашались на это, так как подобные услуги щедро оплачивались. Ребенок рождался в браке, а его мать, которую никто ни в чем не упрекал, могла потом начать свое дело или выйти замуж за другого. Представители же древнейших и благороднейших родов заключали обычно магический брак. Главы родов принимали клятвы молодых на родовых алтарях. Не так давно вышел закон, требующий обязательной регистрации браков чиновниками министерства. Чтобы получать положенный сбор, морщили носы маги, которые просвещали Гарри. Леди Каролайн и ее мужчины собирались провести древнюю церемонию, когда брачующиеся клялись друг другу в верности, призывая в свидетели магию, в присутствии вассалов и друзей семьи. Гарри стоял рядом с бабушкой и с интересом и восторгом смотрел на невесту и женихов. Фей держала ритуальную чашу, в которой должна была смешаться кровь новобрачных. Маги выстраивались полукругом. Люциус подал ритуальный нож. Брачующиеся по очереди надрезали руки, и пока кровь стекала в чашу, клялись друг другу в верности своей жизнью и магией. Клялись заботиться друг о друге и быть вместе в горе и радости, болезни и здравии. «Свидетельствуем», — повторяли присутствующие маги и призраки. Эхо слов раздавалось под старинными сводами. В чашу полилось вино. Каролайн, Барти и Северус по очереди пили из чаши. Остаток достался Василиску. Вихрь магии пронесся по величественному залу. Гости и свидетели склонили головы. Церемония получилась захватывающей и очень красивой. Потом вручали дары, получая взамен по одной волшебной жемчужине. Гарри протянул Каролайн найденную в странной комнате диадему. «Откуда это?» – потрясенно спросила темная леди. Послышался громкий стон, и вперед выплыло привидение Рейвенкла. «Это диадема моей матери», – тихо проговорила она, – «я украла ее». «Ну как?» – «Мне кровавый барон посоветовал», – ответил Гарри, показал комнату, где все спрятано, а там была эта диадема. «Я не видел этой диадемы раньше», – сказал призрак Слизерина. «Здесь тоже есть частица души моего отца, сказала Каролайн, как только я смогу освободить ее, диадема вернется в Хогвартс, обещаю. Гарри, огромное тебе спасибо, ты даже не представляешь, что именно подарил. Гарри смущенно улыбнулся, Дария смотрела на него во все глаза, ее потрясающий внук снова отличился, свадебный пир заменили фуршетом, и новобрачные удалились в поместье Краучи. Но гости были не в обиде, они не поесть прибыли, они получили намного больше, возможность прикоснуться к сильнейшей магии, а выпить за здоровье молодых можно и у лорда Малфоя, который пригласил всех взрослых на продолжение банкета. Для студентов домовики доставили в гостиную Слизерина угощение. По такому случаю было решено пригласить студентов с других факультетов, а проводить их обратно пообещали призраки. Хозяйская спальня в поместье Краучи была затейливо украшена цветами. Рядом с кроватью стояло несколько бутылок шампанского в ведерке со льдом. Почтительные домовики кланялись и бормотали поздравления хозяевам. «С ума сойти», — проговорила Каролайн, — «все-таки первая брачная ночь. Этого следовало ожидать», — сказал Барти, откупоривая вино и разливая его по бокалам. «Как только мы вышли из тени, то стали публичными фигурами. Приходится соответствовать. Хорошо, что Люциус разбирается во всем этом официозе. Такими темпами нас коронуют», — пробормотал Северус, принимая бокал. Каролайн взлохматила его волосы. «Тебе пойдет корона», — улыбнулась она, — «а мне», — промурлыкал Барти. Шампанское было великолепным, аромат цветов возбуждающим, а ночь долгой. И это была их ночь. Они начали с неторопливых поцелуев, неспешных ласк. Им было хорошо и надежно друг с другом. И это было правильно. Джинни Уизли раскрыла маленькую черную тетрадь и задумалась. Директор был очень добр к ней. Понял, что она любит Гарри Поттера и посочувствовал. И пообещал посодействовать. Конечно, у такого занятого человека нет времени на долгие разговоры со студентами, а жаль, но вот в этой тетрадке жил дух, который мог помочь Джинни. Нужно было только записывать в нее все свои мысли, чувства, переживания, и Том, так звали духа, обязательно поможет. Джинни достала перо и чернильницу и старательно вывела. «Привет, Том, меня зовут Джинни, и я очень хочу с тобой подружиться». Некоторое время ничего не происходило. Потом вдруг чернила впитались в страницу. Спустя еще пару минут появилась надпись. «Привет, Джинни, я согласен стать твоим другом». Девочка радостно улыбнулась. У нее получилось, получилось. И все остальное тоже получится. За сестрой злобно следил Рон. Довольная сестра его сильно раздражала. Еще и тетрадь от кого-то получила. И шляется вечерами где-то. А вчера у нее из кармана выпал галлеон. Откуда взяла? Как все-таки несправедливо, что мальчики не могли попасть в девчачьи спальни. Не мешало бы заглянуть в сундук дорогой сестрички. Но вообще это было странно. Неужели Джин начала красть? Да нет, вряд ли. О маленьком бизнесе сестры Рон знал и завидовал. У него не получалось так ловко вынюхивать чужие секреты. Его всегда ловили и лупили. Интересно, кого Джин не взяла за жабры в Хогвартсе? Тут полно богатеньких. Не, Рон бы сам не рискнул связываться. Все-таки Джин отчаянная. Но проследить за ней не помешает, а слизеринцы тем временем решили навестить комнату, где Гарри обнаружил диадему. Вдруг там есть еще что интересное, книги, например. Комната не разочаровала. Правда, тут, похоже, побывал кто-то еще, о чем свидетельствовали следы в пыли. Но это ничего не значило. Ух ты, восхитился Драко. А где была диадема? Там, Гарри махнул рукой в сторону неопознанного бюста. Фей взмахом палочки удалила пыль с небольшого сундучка. В нем оказались флаконы с зельями и свитки пергамента с записями. «Надо будет декану показать», — сказала Пенси. «А там что?» Близ тут же принялся разбирать стопки книг. Ему помогали Нот, Крэп и Гойл. Мелисент потянула за край пыльной занавески, под которой оказался старинный шкаф. Пенси нашла мешочек с галлеонами. «Фей, несколько морских раковин редкой красоты. Тут столько всего», — сказал Гарри, — «что можно все годы учебы рыться. Вдруг здесь еще во времена основателей что-то прятали. Тогда нужно быть очень осторожными», — сказала Фей. «Вдруг здесь какой яд или артефакт лежит, а мы и знать не будем, что это такое. Кстати, этот шкаф должен иметь пару», — показал на находку Мелисент Теодор. «Я такой видел раньше. Их еще исчезательными называют. Можно спрятаться в одном, а выйти из другого, как парный портал». «А во», удивился Гарри, «вот это да, а где тогда второй шкаф?» Тео пожал плечами. «Но проверять не советую», сказал он, «вдруг шкаф сломан». «Да уж», поежилась Пенси, «неизвестно, куда выкинет, И хорошо, если не по частям, ведь при неправильной аппарации можно расщепиться. Может и при сломанном портале также, тоже декану покажем, кивнул Драко. А еще можно профессору Флитвику, он в чарах и артефактах точно понимает. Увлеченные подростки не заметили, как на какой-то момент в комнату приоткрылась дверь. А вот Джинни Уизли с трудом удержалась от возмущенного крика. Да как они смеют, это же, ее, а они. Девочка закрыла дверь и расплакалась от горькой обиды, но делать было нечего, и она отправилась во свояси. «Джинни, доченька, кто тебя обидел?» – спросила Молли Уизли, встретив свою несчастную дочь на лестнице. И Джинни рассказала маме про чудесную комнату и подлых слизеринцев. Молли была в ужасе. «Девочка моя, а вдруг это что-то опасное? Чего опасного-то?» – шмыгнула носом Джинни. Брошка была, заколка для волос, мешочек с 5 галлеонами. «Я конфет хотела купить». Молли на мгновение прищурилась, но потом покачала головой. «Надо было сразу мне сказать». Джинни зыркнула на мать из-под щелки. «Нашла дурочку». «Ладно, покажи-ка мне эту комнату», — потребовала Молли. Слизеринцам очень повезло, что они уже покинули выручай комнату и понесли добычу декану. Снейп вздохнул. «Книги можно оставить в гостиной факультета», — сказал он. «Тут учебники, справочники и пара неплохих пособий. А что касается сундучка, то это очень интересная вещь, средневековая аптечка. Большинство зелий, конечно, уже испортилось, но флаконы я точно использую. А сундучок можно предложить мадам Помфри, вдруг ей понадобится. Записи я просмотрю. Что касается шкафа, то я сам скажу профессору Флитвику. Надеюсь, вы больше ничего там не взяли? Вдруг что-то проклятое?» Пенси показала мешочек с деньгами. Снейп быстро проверил и, убедившись, что все чисто, вернул находку девочке. «Но на всякий случай будьте осторожны. Это очень необычная комната. Она принимает любой вид. Правда, то, что она сама предоставит, вынести нельзя. Но можно представить себе библиотеку, уютную гостиную или тренировочный зал. Ух ты!» – восхитились студенты. Фэй кивнула. «Она давно хотела побывать в этой комнате. Очень удачно все получилось». Глава 31, в которой чуть не стало меньше одним Уизли, а потом все-таки стало. «Так вы говорите, коллега, много всего, и исчезательный шкаф, стоит взглянуть, определенно стоит. Мои студенты принесли все найденное мне», — ответил Снейп, — «на слизеринцев в таких вопросах можно положиться. Ваши, я думаю, тоже догадаются спросить совета, а вот остальные, вы же понимаете, что слухи о таком складе обязательно разойдутся по школе». «Вы совершенно правы», – кивнул Флитвик, «тем более, что вещи накапливались там веками. То, что когда-то считалось вполне безобидным, сейчас называется темной магией и строго запрещено. Наши студенты просто не смогут с этим справиться». Ведя эту интеллектуальную, неспешную и, несомненно, достойную джентльменов беседу, Снейп и Флитвик дошли до выручай комнаты и проделали необходимые манипуляции. Дверь не замедлила появиться. «Вот это да!» – восторженно присвистнул Флитвик. «Мы тут можем всю жизнь ковыряться. Надо будет с Эльбусом поговорить, пусть домовиков в помощь даст, чтобы они выбросили все, что превратилось в труху. А с книгами, зельями и артефактами мы сами разберемся. Где там шкаф?» Мисс Булстраут примерно описала направление. «Кажется, нам туда». И два декана, ловко маневрируя среди нагромождения рухляди, двинулись вперед. За одним из завалов что-то зашуршало. Скрипнула дверца шкафа. «Здесь кто-то есть?» – удивился Снейп. Раздался испуганный вскрик. «Грохот! Что это?» – спросил Флитвик, выхватывая волшебную палочку и подходя к шкафу, обнаружившемуся в небольшом тупике. «Неужели у кого-то хватило ума влезть в этот шкаф?» Снейп решительно распахнул дверку. Пусто. Но в пыли отчетливо были видны чьи-то следы. «Тут кто-то был», — сказал декан Слизерина, и исчез. «Мерлин, кто-нибудь знает, где находится парный к этому шкаф?» «Джинни». Из-за завалов рухляди выскочила перемазанная пылью и паутиной Молли Уизли. «Джинни, девочка моя, доченька, что вы с ней сделали? Вы с ума сошли?» — прошипел Снейп. «Лучше скажите, что ваша дочь здесь делала, и что вы тут делаете?» Молли раскрывала и закрывала рот. Флитвик несколько раз открыл и закрыл шкаф. «Все понятно», — сказал он, девочка спряталась и захотела оказаться подальше отсюда. Вот шкаф и сработал. Весь вопрос в том, куда ее унесло. Если шкаф исправный, и у него есть пара, то девочка сейчас в другом шкафу. А если он сломан? Молли завыла на одной ноте. «Пойдемте к директору», — вздохнул Снейп, накладывая на ведьму силенция, Может, он что-то знает. Дамблдор понятия не имел, где находится второй шкаф. Он и о первом не знал. Честно говоря, Снейп заподозрил, что директор Хогвартса понятия не имеет, что у выручай комнаты есть и такая ипостась. Очень интересно, но объясняет, почему старик так и не добрался до диадемы Рейвенкла с крестражем темного лорда. «Будем извещать Аврорат?» – спросила МакГонагал, которую поставили в известность о пропаже студентки. Камин полыхнул зеленым. «Мистер Дамблдор», – послышался голос Люциуса Малфоя, – «вас не затруднит открыть камин, у меня для вас кое-что есть, вернее, кое-кто». Дамблдор бросил косой взгляд на присутствующих в кабинете волшебников, достал из рукава волшебную палочку и быстро проговорил заклинание. В кабинет шагнул Люциус Малфой, крепко держащий за шиворот зареванную Джинни Уизли. «Мне кто-нибудь объяснит, что студентка первого курса делала в лютном переулке?» — спросил председатель попечительского совета. «Джинни, доченька», — бросилась к обретенной дочери Молли. «Так я жду ответа», — напомнил Люциус. Видя, что других желающих нет, слово взял Снейп. «Насколько я понял», — сказал он, — «девочка спряталась в исчезательном шкафу и пожелала оказаться подальше отсюда. Мы уже собирались извещать Аврорат. Значит, парный шкаф находится где-то в лютном, в лавке Баргина», — ответил Люциус. «Должен сказать, вам очень повезло, что я как раз зашел взглянуть на новинки. Не думаю, что девочка вышла бы за пределы лютного». Молли в ужасе открыла рот, да так и замерла. «Я поражен», — продолжил Люциус, демонстративно вытирая руку, которой он до этого держал за шкирку Джинни, кружевным платком, что чистокровная ведьма не имеет ни малейшего понятия о том, чем могут быть опасны незнакомые артефакты. Платок полетел в камин. Присутствующие молча проследили его траекторию, но, пролепетала Молли, «мадам», презрительно проговорил Малфой, «это было вашей первейшей и важнейшей обязанностью, донести до своего ребенка простейшие правила безопасности. Напомню, что мы живем в мире магии. Впрочем, что с вас взять? А ты, девочка», рукоять трости уперлась Джинни в подбородок, заставляя поднять голову, «запомни, что не всегда тебе будет так вести, как сегодня. И ты легко можешь погибнуть из-за своей глупости и отсутствия элементарных знаний. Если уж твои родители не удосужились тебе объяснить, почему не стоит лазить по шкафам, то спроси у своих одноклассников. У них ведь нормальные ответственные родители». Джинни шмыгнула носом, и Люциус брезгливо отстранился. Остальные волшебники молчали, даже Молли. Это был тот самый редкий случай, когда ей нечего было сказать. «И где шкаф?» – спросил Малфой. Северус и Флитвик рассказали о складе в выручай комнате. «Хорошо, что все хорошо закончилось», – проговорил Дамблдор, поглаживая бороду. «А что касается этой комнаты, то Филлиус прав. Сейчас же дам распоряжение домовикам разобрать эти завалы. Книги, артефакты и ценности могут пригодиться в школе. Я бы и шкаф продал Баргину», — заметил Люциус. «В паре они стоят дороже. Работа, я так понимаю, старинная. А вырученные деньги можно на ингредиенты для кабинета зельеварения потратить. Или еще на что-нибудь». Дамблдор кивал. Молли и Джинни обменялись злобными взглядами. «Часть книг я оставил в гостиной Слизерина», — сказал Снейп. «Там учебники и справочники, а сундучок-аптечка понравился Поппи. В нем очень удобно хранить зелья, которым нужны особые условия. Флаконы же я забрал себе. Гоблинская работа, чистейший горный хрусталь». МакГонагал бросила на Джинни косой взгляд. Рассказ Снейпа выставлял представительницу ее факультета не в лучшем виде. Слизеринцы же принесли все находки своему декану. «Ну вот и хорошо», — подвел итог разговору Дамблдор, легонько хлопнув ладонями по столу. И все разошлись. Снейп написал о странном происшествии Каролайн, а эльфы приступили к разборке завалов. Но главным событием стало уничтожение крестража и возврат диадемы. «Ритуал обычный», — сказал Барти при следующей встрече, — «идеальное время через 3 дня, но нужна жертва». «С удовольствием бы предложил весь рыжий выводок во главе с мамашей», — проворчал Снейп. «Как же они мне все надоели. Близнецы снова пытались украсть ингредиенты из моей кладовки, а мамаша с младшими оплакивает каждую найденную в выручай комнате безделушку как свою собственную». «А там много безделушек?» — спросила Каролайн. «Мы пока в начале пути», — усмехнулся Северус. «Ясно же, что в основном там что-то прятали студенты. Хотя нашелся и приличный запас кулинарного хереса, заначка нашей прорицательницы. А так в основном приворотные зелья, всякие шпаргалки и напоминалки, зелья улучшения памяти, довольно много книг, утащенных из библиотеки. Видимо, раз они не покидали территорию замка, то это воровством не считалось. Мадам Пинс в восторге, смотрит под руки домовикам еще пристальнее, чем Уизли. Пара девчачьих украшений, средневековый двуручный меч и скелет какого-то неизвестного науки монстра с пятью ногами. На Квинталапа похож, но, возможно, что в глубине завалов найдется что-то интересное. Мы с Флитвиком не теряем надежды. Да, еще несколько мешочков с деньгами. Наверное, кто-то таскал деньги, а прятал их там. Уже нашли полсотни галлеонов. Детские секреты, улыбнулась Каролайн. Впрочем, раз тебя так достали рыжие, то у меня есть идея. Глава этой семейки продолжает просиживать штаны возле отдела тайн. Все равно ведь больше ни на что не годится. А так хоть польза от него будет. Я про жертву, которая нам нужна. Барти и Северус переглянулись. Занимательную комнату и находки в ней обсуждали и студенты. К слизеринцам прибились Гринджер и Лангбаттом. Им сказали, что про комнату стало известно от привидений. Про диадему было решено молчать. А гербариев там не было? Спросил Невилл. А кто будет прятать гербарии? Удивилась Фэй. Разве что тоже из библиотеки украли. Наш декан считает, что многие ученики понятия не имели, где они все прятали. Боялись, например, что отнимут, бегали вдоль стенки, думая, где спрятать, а потом не догадывались, что надо делать то же самое. Разве можно красть из библиотеки? Возмутилась Гермиона. Красть, Гринджер, вообще нехорошо, наставительно сказал Драко, но некоторым закон не писан, а книжек там много, и самых разных. Их проверят, а потом вернут в библиотеку. Гермиона кивнула. Слышали новость? Заговорщицки прошептала Пенси. Говорят, мадам Хуч потребовала, чтобы на все деньги, что там найдут, купили новые метлы. Метлы – это хорошо, согласился Драко. Книги лучше, не согласилась Гермиона. Или что-нибудь для теплиц, сказал Невилл. Ну чего вы хихикаете, ведь большую часть ингредиентов для класса зелий в наших теплицах выращивают. И зелья для больничного крыла тоже из них варят, я точно знаю, мне профессор Спраут сказала. Тогда ладно, кивнул Тиа, а как у тебя дела с тем кактусом? Невилл расцвел. Он такой замечательный. Если все будет хорошо, то в начале июня зацветет. Можно будет посмотреть. Это потрясающее зрелище. Надо будет заснять для истории. Важно поднял палец Винс. И все засмеялись. Поймать Артура Уизли оказалось легко. Достаточно было намекнуть невыразимцам, что они навсегда избавятся от докучливой фигуры незадачливого шпиона. Так что его самым банальным образом заманили за заветную дверь, оглушили и передали Малфою, который доставил бессознательную тушку преданного члена Ордена Феникса в поместье Краучи. Интересно, когда его хватится, задумчиво проговорил Барти. Раз он чуть ли не сутками торчал у отдела тайн, то на работе его не очень ценили, а почти все семейства сейчас в Хогвартсе. Не исключено, что он должен был каждый вечер отчитываться. Вот и узнаем, сказала Каролайн. Но, похоже, что отчитываться Артур должен был только в том случае, если происходило что-нибудь необычное. Его не искали, а к ритуалу уже все было готово. Мне кажется, что здесь немного другая защита, проговорила Каролайн. Возможно, я сумею поглотить эту частицу души. Над ней не работали дополнительно, как над медальоном. И это не дар смерти. В ритуальном зале все было готово. Артур Уизли с какой-то блаженной улыбкой на губах лежал в середине пентаграммы. «Ты что ему такое дал?» – удивилась Каролайн. «Ничего», – ответил Северус. «Ну и пикси с ним», – буркнул Барти, доставая из ларца ритуальный нож и чашу. Северус смешивал вино с зельями. Каролайн облизнула губы, глядя на диадему. «Говорят, она повышает концентрацию и улучшает память», – сказала она, – «а остальные реликвии?» «Чаша Хаффлпафф усиливала свойства налитых в нее зелий», – ответил Барти. «Медальон помогал понимать Парсилтан Книзмиеустом». «Ну, а меч – это меч», – Каролайн кивнула. «Пора было начинать». Артур Уизли принял свою смерть легко. Он лишь на мгновение открыл покрасневшие глаза, когда принял в себя крестраж темного лорда. Улыбаться он не перестал даже в тот момент, когда ритуальный нож пронзил его сердце. Очередная частица души Тамари Дла перешла к его дочери. Глава 32, в которой выручай комната преподносит новый сюрприз, а проблемы Гарри Поттера оказываются еще более неприятными, чем ожидалось. Джинни Уизли сосредоточенно писала в тетради. Том почему-то чрезвычайно заинтересовался странной комнатой, в которой было столько всего интересного. Джинни подробно расписывала найденное, о том ей сочувствовал, и соглашался, что Поттер противный, раз привел туда толпу слизеринцев, а потом и учителям рассказал, вот, никто ее не понимал, а он понял, ну, ничего, ничего, она еще что-нибудь найдет и разведает. Том сказал, что знает, как пройти в тайную комнату самого Салазара Слизерина, там жило чудовище, но Том знал, как его укротить, надо только войти туда, а он уж научит Джинни, как обращаться с Василиском, и тогда они всем покажут. Северус Снейп задумчиво пил кофе и поглядывал на слизеринский стол. Поттер поглощал овсянку. Все-таки везучесть этого ребенка потрясала. Это же надо, подарить повелительнице реликвию основательницы, да еще с крестражем. Диадема была торжественно перенесена в тайную комнату. Призракам было важно, что такие вещи как медальон и диадема находятся в Хогвартсе. Да и доступ в комнату у них теперь был. Хаем. Но вот что касается везучести. Может быть, Поттер и выжил в ночь Хэллоуина из-за нее, или это была своеобразная компенсация за раннее сиротство и попытку убийства, или результат какого-либо эксперимента. Маги иногда говорили, что, дескать, такому-то везет, словно его искупали в Феликс Филицис. Но подобного никто не делал, разумеется. И дело было не в стоимости зелья, просто в мире магии все имеет свою цену и находится в равновесии. За применение Феликса всегда приходилось расплачиваться последующими неудачами. Поэтому им пользовались лишь в самых сложных случаях. А то выиграешь крупную сумму денег в карты, а тебя бросит любимая, или дом сгорит. Нет, дело было в чем-то другом. Надо будет поискать в литературе и сообщить миледи. Пусть поищут в библиотеках Краучи, Малфоев, Блэков и всех остальных. Пора отправляться на уроки. А потом надо было проверять находки из выручай комнаты. Эльфы продвинулись уже довольно далеко. Там могло обнаружиться что-нибудь более интересное, чем заколка и мешочек с галлеонами. К проверке активно подключился Моуди. Тем более, что обнаружился у комнаты один интересный эффект. «Скажите», — обратился однажды к профессорам, изучающим завалы в выручай комнате, разбираемые эльфами, «Филч, а порошки опять тут брать можно? Какие еще порошки?» — пробурчал Моуди. «Обычные, моющие. Я всегда за этой дверью брал. Экономия большая была. Теперь что, покупать придется?» Снейп, Флитвик и Моуди переглянулись. «Подождите», — сказал Снейп, — «ведь то, что создает сама комната, из нее вынести невозможно. Неужели тут кто-то прятал моющие средства? А давайте проверим», — азартно предложил Флитвик. Эльфов шуганули, комнату закрыли. Филч пожал плечами и прогулялся вдоль стены. Появилась дверь, за ней обнаружилась небольшая каморка, набитая пакетами с моющим порошком и бутылями с щавелевой кислотой. «Вот», — сказал Филч и спокойно вытащил один пакет в коридор. Пакет никуда не делся. Моуди закрыл дверь. Пакет остался. Флевик отлевитировал его к другой стене. Остался. Волшебники потрясенно переглянулись. «Это было очень интересно. А разве можно что-то вот так создать?» — спросил Моуди. «Не знаю», — ответил Флитвик. «Может, комната все это откуда-то переносит? Хотя я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь жаловался на исчезновение большого количества моющих средств. А может, это как-то трансфигурируется из того, что имеется в комнате? Или происходит еще что-то, чего мы не знаем? Надо разбираться». Слухи о возможностях волшебной комнаты пошли в народ. Студенты изощрялись в предположениях, что можно было бы пожелать и попросить. А у Молли Уизли родился очередной план. Выцыганить у выручай комнаты всего и побольше. Она думала лишь об этом и мужа не хватилось до сих пор. На экстренно созванном педсовете было решено продемонстрировать студентам, что они сами ничего созданного вынести из выручай комнаты не могут. Демонстрацию проводили для каждого факультета отдельно. Старосты пытались вытащить книги или части меблировки, и у них ничего не получалось. Попробовать могли и другие желающие. Разочарование было, но не такое уж и большое. Раньше же обходились. Тем более, что предоставлять еду, напитки и зелья комната и не могла. Филч же был связан контрактом с замком, возможно, поэтому кое-что, нужное ему для работы, Хогвартс мог и предоставлять. У профессоров получалось выносить копии учебной литературы. С метлами, о которых так мечтала мадам Хуч, ничего не получилось. Видимо, волшебные вещи комната предоставить не могла, но даже то немногое, что удалось, было большим подспорьем. Кроме того, продолжался разбор завалов. Постепенно стали попадаться более интересные вещи, несколько довольно редких гримуаров, амулеты, служащие для привлечения внимания, еще немного украшений. Довольно любопытно, что нашлось весьма много непарной обуви, причем дорогой. Похоже, что таким образом мстили соперницам. Действительно, в одной туфле, даже самой красивой, никуда не пойдешь. Туфли забирала МакГонагалл, чтобы иметь инвентарь для трансфигурации. У Молли Уизли ничего вынести из выручай комнаты не получилось. Но почему? Возмутилась она, в полном расстройстве комкая в кулаке свой вечный передник. Контракта для вашей должности нет, пояснил ей Флитвик. Хагвартс не считает вас членом администрации, только и всего. В замке всегда был один смотритель, и он всегда был Сквибом. Это традиция. Вы уверены? Спросила профессор Спраут. Я знаю, улыбнулся Флитвик. Об этом можно прочитать в старых версиях истории Хагвартса. Я заинтересовался историческим аспектом, когда обнаружилось, что мистер Филч может выносить из комнаты моющие средства. Это чары основателей. Они считали глупым тратить деньги на инвентарь и средства для уборки или варить специальные зелья. Ведь это тоже требовало ингредиентов и времени. Вот так и получилось, что завхоз, заключивший контракт и принятый замком, может брать все это в комнате. Постепенно об этом забыли, а мистер Филч обнаружил. Но вот как они это делали, я не знаю. Можно было предположить, что это обычные чары, которые увеличивают объем уже имеющегося. Но ведь средства явно не времен основателей, да и упаковки современные. А почему смотритель обязательно Сквиб? Не сдавалась Молли. Так решили основатели, пожал плечами Флитвик. Может, надо было кого-то пристроить, а может, просто благотворительность. Сейчас и не узнаешь, как все разумно придумано. Восхитилась МакГонагалл. Действительно, сплошная экономия. А мы и не знали. Многое, к сожалению, забылось со временем, вздохнул Флитвик. Дамблдор задумчиво теребил бороду. Снейп с интересом наблюдал за директором. А ведь он в экспериментах с комнатой не участвовал. Интересно, почему? И ведь не спросишь. Моуди как-то подозрительно стал крутиться вокруг Снейпа. Тот сперва было подумал, что заслуженный параноик что-то раскопал, но как выяснилось, бравого отставника интересовало совсем другое. «Слушай, Снейп», — как-то заявил профессор Зати, ввалившись в кабинет зельеварения после уроков, «у меня к тебе вопрос». «Какой вопрос?» — вежливо спросил Северус. «Ну, ты ведь с миссис Мерфи общаешься?» «Да», — удивился Снейп, — «мы переписываемся. Она иногда присылает мне ингредиенты, а я делаю для нее крем». «А что?» «Да так, а что она любит?» «Миссис Мерфи», — переспросил Снейп. «В смысле, что любит? Из еды? Или чем увлекается?» «Вообще», — туманно ответил Моуди. Его волшебный глаз крутился во все стороны, выдавая волнение. «Ну», — Северус задумчиво почесал нос, — «насколько я понял, она любит морепродукты. Устриц с удовольствием ест. Хорошее вино тоже любит. Да вы сами видели. А что касается увлечений, у нас чисто деловая переписка». Моуди несколько раз кивнул, развернулся и ушел, скрипя протезом. «И что это такое сейчас было?» – удивленно пробормотал Северус. Но предупредить Каролайна о внезапном интересе Моуди необходимо. Заслуженный параноик был далеко не безобиден. Да и узнать, как продвигаются поиски объяснения везучести Поттера, было интересно. Так что уже этим вечером Северус отправился в поместье Краучи. «Хотела бы знать, зачем ему это нужно?» – пробормотала Каролайн. «Спасибо, что предупредил. Он не писал?» «Нет». Барти разливал вино. «Это не похоже на обычный шпионаж», — сказал он. «Это что-то лично его. Мало ли, что я люблю», — буркнула Каролайн. «Он меня в ресторан приглашать собирается, что ли?» «Ухаживать планирует», — пожал плечами Барти. «Кошмар», — возмутилась Каролайн. «Что ему надо? Он же видел, да, не подумала, что для битого жизнью ветерана такой образ может оказаться привлекательным. Что будем делать?» — спросил Барти. «Северус, может, ты нашего конкурента отравишь по-тихому?» «Этого отравишь», — проворчал Северус. «Осторожен, как не знаю кто». «Буду думать», — сказала Каролайн, — «и вы оба думайте, а то припрется с букетом красных роз. И что я делать буду?» Северус покачал головой. «Моуди, это серьезно. А что там с Поттером?» — спросил он. «Есть некоторые ритуалы», — сказал Барти, — «но об этом очень мало информации. Сигнус Блэк ищет, и леди Поттер. Вдруг эта удачливость Гарри потом боком выйдет, и что за ритуалы?» — спросил Снейп. «Либо отбирать удачу у других, но это явно не тот случай, друзья мальчика не страдают, либо что-то еще. Меня волнуют некоторые обстоятельства его жизни у Макглов. Будем искать». Собственно, ничего другого им и не оставалось. Леди Дария листала старинный фолиант. Ее очень беспокоили догадки Снейпа. Маги весьма трепетно относились к удаче. Существовали ритуалы, привлекающие деньги, достаток, проверенные веками обряды, но ничего более. Все, кто пытался забрать чужую удачу себе или как-то перекроить жизнь, очень плохо кончали. Был один ритуал, очень темный. Человек на какое-то время загонял себя в невыносимые условия, отказываясь от всего светлого и хорошего в своей жизни, чтобы потом пользоваться как бы сэкономленной удачей. На такое решались редко. Уж очень велика была расплата. В книгах упоминалось лишь несколько таких случаев. И всегда причиной была месть. Лишившиеся всего, потерявшие близких маги, которым было нечего терять. Но не ребенок же. Тем более, что он почти всю жизнь прожил среди маглов. Значит, кто-то совершил такое над мальчиком. И кто же это мог быть? Смешной вопрос. С опекунами Гарри контактировали только Дамблдор и Хагрид. Полувеликан-недоучка наверняка про такое и не слышал. Оставался директор Хогвартса. И что теперь было делать? Происходя из темного рода Блэков, Дария многое знала и умела. Она и собой была готова пожертвовать ради внука. Если бы это помогло, вся надежда была на леди Слизерин. Та прекрасно разбиралась в темной магии, и у нее была память ее отца. Так что, не откладывая важное дело в долгий ящик, леди Поттер написала письмо. Каролайн была в шоке. Она тут же аппарировала в дом Поттеров и внимательно изучила все записи. «Это чудовищно», — сказала она, — «но вы правы, и с этим надо что-то делать. Даже если сейчас нет травмирующих факторов, процесс уже запущен. Рано или поздно, но полоса удач закончится, и пойдет откат. Наверное, стоит навестить родственников Гарри», — предложила Дария. «Я и раньше хотела, но боялась сорваться. Если в их доме что-то и было, то это убрали сразу же, как только выяснилось, что Гарри туда больше не вернется. А маглам могли и память подчистить. Это ведь темная магия. Если кто-нибудь начнет копать, то тому, кто все это проделал, не поздоровится. Это Азкабан пожизненно. Тут ведь еще и покушение на последнего представителя рода. Надо провести расчеты. Думаю, что мальчику может помочь родовой алтарь. Заберите внука на Самайн, это можно будет устроить. И проведите ритуал поклонения предкам. Гарри, их последняя надежда, они не оставят его без помощи». Дария согласно кивнула. «Да, это должно сработать. Предки помогут. Она щедро одарит их, и Гарри будет здоров». Информацию донесли до остальных. Гарри сказали только, что надо будет провести один обряд в родовом доме. Зачем нервировать ребенка раньше времени? Снейп пристально следил за своим студентом. Как все-таки это противно. Гарри был милым ребенком с обычными для своего возраста интересами и радостями. Троллы с тем, что он Поттер, Северусу хотелось, чтобы у мальчика все было хорошо. И так столько всего навалилось. А теперь еще и это. Что же такое планировалось дорогим директором, если он чуть полностью не изуродовал сироту? Снейп был согласен с леди Каролайной Барти, что был запланирован некий квест по уничтожению крестражей с убиением лича в конце. Дело для подростка непосильное, но разве речь шла о подростке? Поттера бы поднатаскали, научили, ну и страховали бы, помогали словом и делом. Публика все равно видит только актера на сцене в лучах софитов, а не рабочих и осветителей. Но теперь получалось что-то уж совсем несусветное. Главное, что долго этот период везения продолжаться не мог. 10 лет жизни в чулане на всю жизнь не растянешь. А это значило, что встреча с возрожденным безумцем планировалась на ближайшие годы. Это раз. Но даже при самой безумной удаче ребенок с монстром не справится. Тут в живых бы остаться. И в чем тогда смысл? Планировалась какая-то грандиозная битва, как бы разузнать о директорских планах. Но, похоже, что Дамблдора пора изолировать от общества, раз ему такие идеи в голову приходят. Он реально опасен. Глава 33, в которой планы Дамблдора продвигаются со скрипом, а последний из Поттеров проводит ритуал призыва. Впрочем, мечты пока оставались мечтами. Убить Дамблдора было возможно, но это не только не решало всех проблем, но и создавало еще более глобальные. К тому же директор Хогвартса вполне мог оставить какие-либо распоряжения насчет своей внезапной смерти. Достичь таких высот в мире магии без поддержки сильного рода и покровителей, не обладая силой, было невозможно. Знакомство с известными учеными и даже совместная работа с Фламелем могли помочь именно в научной среде. Собственно, и предъявить общественности Дамблдор мог те самые 12 способов использования драконьей крови. Самое смешное в этой ситуации было в том, что все эти способы были известны давным-давно, просто их никто подробно не описывал в одной работе. Зелья систематизировали по сферам использования, а драконья кровь использовалась в самых разных, от целебных до ядов. Дамблдор же воспользовался магдловским способом. Каролайн рассказывала своим мужьям, как один магдл додумался запатентовать строго определенный размер жиринок в колбасе. Смешно или нет, но колбаса с тех пор носила имя этого магдла, он получил хорошие деньги, а про способ получения патента большинство благополучно забыло. Качество колбасы от патентования не изменилось совершенно. Вот и Дамблдор всего лишь скомпилировал известные факты. В справочниках же слово «описал» кто-то заменил на «открыл», и вот уже любой школьник был свято уверен, что до Дамблдора драконью кровь вообще не использовали. Хотя она вовсю продавалась в аптеках, а большинству рецептов с ее применением насчитывалось не одна сотня лет. С великой победой над Гриндевальдом тоже было не все ясно. Нет-нет, да и всплывали слухи не только о дружеских отношениях Эльбуса и Геллерта, но и том, что одной дружбой дело не ограничивалось. Любой известный поступок директора Хогвартса при пристальном рассмотрении оказывался каким-то мутным и неправильным. Так что, даже лишившись бузинной палочки, если он действительно обладал ею, Дамблдор не переставал быть сильным и опасным противником. Опыт подковерной борьбы и политических интриг у него был колоссальный. К тому же все опять упиралось в то, что демонстративно отрицающий темные искусства директор то и дело вытаскивал какой-нибудь ритуал, совершенно не задумываясь о его значении и плате за его применение. Тролл знает, что еще могло вылезти. Одно подселение остатков души темного лорда в несчастного Квирелла чего стоило, и не постеснялся обмануть бедолагу. А зачем? Во имя абстрактного всеобщего блага, Северус Снейп, например, уже давно убедился на собственной шкуре, что никакого всеобщего блага не существует. Всеобщее благо складывалось из блага каждого, даже самого незаметного члена общества. Иногда стоило наказать кого-то, кто позволял себе слишком многое и покушался на благо остальных, но и только. Да и вообще, почему во всеобщее благо входило благополучие Дамблдора и тех же Уизли, но совершенно точно не входило благо Гарри Поттера, и не только его? Кто определял, чье благо считается, а чье нет? Северус уже давно пришел к выводу, что людям надо научиться договариваться, если их желания приводили к конфликту. К сожалению, Северус понятия не имел, что один из гениальных планов Дамблдора разворачивался прямо у него под носом. Маленькая рыжая девочка старательно писала в черной тетрадке. Джинни была расстроена. Том подробно объяснил ей, что нужно делать, чтобы открыть тайную комнату. Она нашла заброшенный женский туалет, в нем кран с рисунком змейки и старательно шипела. Но ничего не происходило. Проход не открывался. Это было так обидно. Получалось, что она не может выполнить поручение. Как же так? Том виду не подавал и писал, что рано или поздно у них получится. Но Джинни все равно было плохо. Она же так старалась. Ничего, она обязательно научится правильно шипеть. Обязательно научится. Приближался Самайн. Если честно, то Северусу было грустно. Вот в прошлом году как они здорово отметили этот праздник втроем, а теперь придется сперва проводить ритуал для Гарри Поттера. Конечно, был шанс урвать остаток ночи, но это было несколько не то. Эх, в жизни в подполье были свои плюсы. К тому же к Поттерам на правах родственников собирались Малфои и Блэки. Да и остальные вполне могли подтянуться. И не откажешь. Вассалы и право имеют. Гарри немного волновался. Он, конечно, глава рода, но проводить какие-либо ритуалы для него было в новинку. К тому же в этот раз он будет один среди взрослых. Ребята оставались в Хогвартсе. Поддержка друзей много значила для Гарри. Директор почему-то был против его поездки домой, но бабушка настояла. Вот интересно, почему директор против? И вообще, ему-то какое дело, он же не родственник. Лорд Малфой узнал, что к Дурслим Гарри тоже отправил директор Хогвартса. Очень интересно, он ведь мог жить в Малфой-Мэноре, или у деда Сигнуса. Учился бы, не боялся всего необычного, и у него бы была своя комната, как у других ребят. Много книжек и игрушек, даже если и без книжек с игрушками. Тетя и дядя боялись волшебников и не любили Гарри. Он ведь другой, маг, ему с такими же детьми нужно было расти, с магами общаться. «Волнуешься?» – спросила у него Фэй. «Есть немного», – вздохнул Гарри. «У тебя все получится», – сказал Драко. «Там же все наши будут. Помогут, поддержат. И вообще, это же здорово. Полноценный ритуал, словно ты уже взрослый». «Здорово», – согласился Гарри, но волноваться не перестал. Альбус Дамблдор мрачно созерцал с высоты своего трона в большом зале слизеринский стол. Как это все не вовремя. Не отпустить Поттера к бабке не получится, иначе скандал гарантирован. И так уже неудобные вопросы задают. Дожили, Почти весь попечительский совет Хогвартса состоит из бывших пожирателей. Хотя бывших пожирателей не бывает, это каждый ребенок знает. Даже Северусу прежнего доверия нет. Ничего, скоро они все попляшут. Вспомнит, кто тут великий светлый волшебник, а кто просто мимо проходил. Джинни в дневнике пишет как заведенная, сам видел. А Том обожал всякие знаки, тайны, знаменательные даты и древние праздники. Так что на Хэллоуин точно что-нибудь устроит. Это к Трелани не ходи. Кстати, о Трелани. Как бы это стрекоза чего не отмочило, хватит одного предсказания. Может напоить заразу, и не только ее. Не мешало бы и Молли как-то нейтрализовать. А то еще вспомнит, что праздник вроде как семейный, попрется к детишкам. И зачем он ее в Хогвартс приволок? Хотя это тот случай, когда проще дать, чем объяснить, почему не хочешь. Так, придется устраивать вечеринку. В узком, так сказать, кругу. Как бы Северуса не дернули. Ну, а что касается остальных, то придется выставлять огневиски, потому что медовуху жалко. А Ластер еще какой-то весь задумчивый. К чему бы это? Джинни закусила губу и оглядела большой зал. У нее так и не получилось открыть проход в заброшенном туалете. Том страшно рассердился. Сегодня же Хэллоуин, и он хотел сделать какую-то важную вещь. Но потом он сказал, что ей придется пройти какое-то испытание. Было немного жутко, но она обязательно справится, у нее все получится, обязательно получится. Не может же она разочаровать Тома. Гарри сразу после последнего урока в сопровождении декана оправился к антиоперационному барьеру Хогвартса. Ужасно хотелось спросить, будет ли он присутствовать на ритуале. Скорее всего, будет, ведь придет Миледи, но хотелось знать наверняка. Но спрашивать посреди школьных коридоров не стоило. Свой вопрос Гарри задал уже за воротами замка. «А вы хотели бы меня видеть?» – спросил Снейп. «Конечно», – энергично кивнул Гарри. «Вы, профессор, у нас всегда желанный гость». Северус улыбнулся. «Большое спасибо за приглашение, мистер Поттер. Это честь для меня. Думаю, что смогу прибыть, но уже после отбоя. Вы помните, что было в прошлом году, и мне надо будет удостовериться, что весь факультет находится в спальнях или гостиной. У границы барьера их уже ждала леди Дарея. «Здравствуй, Гарри», — улыбнулась она, — «рада вас видеть, профессор». Снейп галантно склонился над ее рукой. «Ждем вас сегодня у нас», — сказала леди Поттер, беря внука за руку. «Непременно», — поклонился Снейп, и Поттер аппарировали, а Северус неторопливо направился обратно. Его еще ждал праздничный ужин. Директор, таинственно посверкивая глазками, намекал на вечеринку. Как все-таки хорошо, что Снейп точно знал, что у него среагирует метка. Во всем есть своя польза. Дома был готов праздничный ужин. Гарри широко улыбнулся, здесь-то уж точно не будет ненавистного тыквенного сока. Ребята поговаривали, что эти тыквы, из которых для них давит сок и готовит угощение на Хэллоуин, выращивает Хагрид. Гарри видел огородик лесничего, тыквы там были просто гигантские. Вспоминались сказки про домики из тыкв. Наверное, из чего-то такого и создавали карету для Золушки. Но вообще тыквы были явно ненормальные. Конечно, Хагрид мог брать удобрения у профессора Спраут, того же драконьего навоза у нее было много, но могли ли тыквы вырасти такими на одном навозе? Спрошенный на эту тему Невилл Лонгботтом долго чесал в затылке, а потом сказал, что дело не только в удобрениях. Есть некоторые заклинания, сильно увеличивающие плоды, но фермеры ими не пользуются. Такие овощи и фрукты почти не имеют пищевой ценности. А вот это было уже интересно. Во-первых, колдовать Хагриду было запрещено, его давным-давно отчислили из Хогвартса и даже сломали его волшебную палочку. Может, конечно, кто-то для него и колдовал, но все равно это выглядело странно. Тем более, что лесник всюду таскал с собой дурацкий розовый зонтик. А Пенси рассказала, как слышала кое от кого, что Хагрид спрятал в зонтик обломки своей волшебной палочки и как-то умудряется колдовать, а это уже могло быть просто опасно. Вдруг у него чего-нибудь не так получится, не зря же волшебная палочка всегда должна быть в полном порядке. Об этом часто напоминал профессор Флитвик. Да и вообще, Гермиона сказала, что растения-мутанты могут быть не только неполезными, но даже вредными. Она чего-то там уж совсем умная загнула, ее поняли только Невилл и Драко. Было решено привлечь попечительский совет.